что те, кто казались, стали как есть, как будто бы их здесь нет. И они пытались пробиться к ней, и они хотели гасить ее свет, не зная, что это нельзя купить. И они велись вокруг ее ног, как мотыльки на свет. А он пил спирт где-то в углу, глядя на них, как в огонь. И он сказал, как будто ей вслед, это падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. Больших проблем, как будто бы он учебник неврозов с ответом в самом конце. И он был продан и отдан в плен, и каждый был болен, не вытерев рук, созвав семью и накрыв на стол. Смотреть кино о запретных плодах на белом, как снег, лице. И я кричал им, как вы могли, не подходи, не тронь. Но он сказал, здесь нет козырей, это падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. Прощальный вальс. Мы останемся здесь, как будто бы после грозы. Да, я видел вспышку, я не помню, когда. Я слышал гром, я слышал удар. Слава Богу, гроза прошла стороной, не задев ни меня, ни вас. Но почему-то на стуле в углу несколько роз, как кровь. И я не помню, кто это сказал. Просто падают звезды, подставит ли кто-то ладонь. Это падают звезды, и никто не подставил ладонь. Идеи по поводу того, что можно спеть, и здесь существенный вопрос. Вы спрашиваете и говорите. Почему ты изменил слова в этом самом? В вертолёт. Почему слова изменились? А как они изменились? Учат фотографии. Ну так они меняются постоянно. Они меняются часто под надзором. Нет, я просто тебя предупредил, что родители были, так что, в общем-то, ничего. Нет, это не дело не в этом. Дело в том, что я так и обычно пою в последнее время. Да? Просто это получилось, это не совсем пойти по тому поводу, что мать меняет слова. Потому что здесь часто, когда называешь вещи, как кажется, своими именами, то есть так напрямую, да, это действует гораздо меньше, чем когда их называешь. Очень обтекаемые, обтекаемые сейчас ревность. Кого-то? Ну, в общем, в принципе, так, статистически говоря. В общем, массе. Ну, может быть. Сейчас некоторые слышат слово сортир или что-нибудь еще подобное. Они сразу получают легкий шок, который мешает слушать все остальное. А? Я не понимаю, ты это не нужен. Ну, понимаешь, рассуждая так, можно истребить где-то 9% земного шара. Считаю, что, в общем, для них. Так, а, что такое не петь, значит, не считать их за людей. Ну, потом я же, в конце концов, не выбираю людей, которые какой-то не хотят. Честно говоря, в этом есть. Я думаю, это как-то сложность, потому что мы слишком часто играли, и я с огромным трудом не раскачиваюсь. Тут дело не во мне, и дело, в общем, даже не в вас. Я с огромным удовольствием бы ее спел, но она как получается. Иногда да, иногда нет. Когда получается, то она сама все получается. Если попробовать. Королева тут тяло в церкви. Королева тут обязательно. А русский было один? А? Русский было куплет. Зеркала. А зеркала это чья песня? Зеркала? Ну, в смысле, зеркала у моих зеркала? Да. Это текст Джорджа. Джорджа? Джорджа? Он просто написал, у него была идея записывать альбом сольный с помощью нас всех. Вот. И он написал тексты, а не удержался, какой текст сразу не так. Получилось немножко случайно.